Оживленно воскликнул Драйк, сфокусировав все свое внимание на стоящем в десятке метров мужчине. Высокий рыжий дракон в человеческом обличии после слов Валлийского с довольной происходящим нагловатой рожей зыркнул на правую руку Райзера и словно бы просканировал запертого там, в механизме, Драйга. Широкая улыбка открывала вид на внушающие клыки, а глубокие рубины глаз поблескивали светом превосходства, свойственного личности, которая исполнила свой величайший магнум опус, тем самым вознесясь на пьедестал неопровержимого победителя. Мощное, но не перекачанное телосложение никак не скрывалось стильным пиджаком гостя, недавно явно побывавшим в переделке, а то и не одной, на это намекали подпалины и прочие мелкие следы. От Секирю Шинтея, сильнейшего дракона данного мира, сейчас исходила более нескрываемая, внушающая уважение сила, заметно меньшая таковой у Трихиксы, но уж всяко выше уровня, который в данный момент мог бы из себя выдавить новый бог надежды, едва вышедший из труднейшего из своих боев. Поэтому все указывало на то, что в случае возможного конфликта между Великим Красным и Райзером, последнему уж совершенно точно не сдобровать. Однако Райзера, казалось, заботило совершенно не это, ведь он и не подумал принимать боевую стойку или предпринимать иную попытку как-то превентивно защититься. Вместо этого, застыв соляным столбом от удивления, лишь спустя долгие полминуты взаимного молчания Феникс таки смог вымолвить одно единственное слово. «Учитель», звенящая тишина после этого слова продлилась еще с десяток секунд, ничем не нарушаемая, пока Райзер с непроницаемым лицом обтекал и складывал потихоньку сходящийся пазл у себя в голове, в то время как Великий Красный с любопытством наблюдал за реакцией своего ученика. Параллельно с этим Валлийский переваривал сказанное и безуспешно рылся в своих воспоминаниях на предмет того, когда он успел проморгать такое. Однако так и не найдя буквальным счетом ничего, небесный дракон слегка нервно, с беспокойством за своего партнера, прорычал, зачем-то вслух. Драйк ожидал чего угодно от окончания этого дня, но только не такого. Стоит ли объяснять, что он еще больше удивился, когда вместо его носителя принялся отвечать Великий Красный, спокойным и эдаким даже слегка доброжелательно снисходительным тоном. Когда успел побывать? Тогда, когда он еще не был твоим партнером, и Драйк Гох, ни новым богом, ни носителем Лангина, ни королем своей свиты, ни демоном, ни даже анейромантом, как ты стал обзывать нашу профессию, ученик. Последнюю часть фразы Секирю Шинти сказал уже глядя в лицо Райзеру, полностью подтверждая его мысли о личности гостя, хоть Феникс уже и не нуждался в подтверждениях. Новый бог слишком хорошо помнил своего учителя в самом первом мире и признал того сразу, хотя бы потому, что его голос и лицо с мимикой, можно сказать, ничуть не изменились. Разве что одно различие все же было, а именно в плане отношения учителя к ученику тогда и сейчас. Ведь сейчас у этого разумного, которого все привыкли называть Великим Красным, несмотря на спокойность и ликование, ясно прослеживается некая враждебность к Райзеру. Последнему в это верить попросту не хотелось, ведь его учитель и старший товарищ, который вроде как овеществил себя в итоге в боге, и являлся тем, кто подарил тогда еще не Райзеру возможность подъема наверх по карьерной лестнице, воспитал и передал все свои знания с умениями поначалу ничего не представляющему из себя человеку, пусть и с неким потенциалом. Как бы там ни было, верь, не верь, но пазл фактов таки сложился в очень неприятную картину. Припомнить хотя бы те же драконьи эманации у врага анейроманта, оставленные им на некоторых недавно разгромленных местах заключения преступников, а также необходимый уровень силы для такого шоу подавляющей силы. Значит, вы, мой архивраг, учитель, на глазах мрачнее, но все равно не предпринимая ни малейшей попытки подготовиться к бою, спросил Райзер. Но, почему, зачем все это надо было? Попытался подбодрить Драйк непонятно от чего настроенного слегка пораженчески Райзера. Красный прекрасно понимал, что в таком состоянии Феникс дать бой Секирю Шинтию не сможет, но заранее сдаваться не было в природе драконов, да и Райзера тоже. Оттого партнер последнего не мог понять, почему новый бог не готовится к бою. Это бесполезно, Драйк. Данная ситуация не будет решена силой. Покачал головой Райзер и, вопреки своим словам, поднакопил пару, после чего напоказ бросил в Великого Красного пробивной огненный энергобласт. К еще большему удивлению Драйга, Секирю Шинти лишь лениво раскинул руки в стороны и принял ужасно медленный как для существ такого уровня подарок в лицо, без каких-либо попыток защититься, то есть вообще без никаких, включая сознательно погашенную ауру силы. Пассивное сопротивление Великого Красного, конечно, должно быть и без того велико, но речь сейчас про энергобласт божественного уровня, состоящий из всесжигающего пламени, два раза лангином. Великому Красному снесло полголовы. Атака, которой он сознательно поддался, в ином случае не оставила бы на нем ни подпалины, но сейчас она смогла серьезнейшим образом ранить одно из сильнейших существ данного мира. Однако, не успел Драйк удивленно спросить своего партнера, что это было. Как реальность моментально пришла в движение и... Хруст вырвал Райзера из дремы непонятный, но слегка тревожный звук. Спустя, казалось, всего ничего с момента смежения век и начала попытки восстановить хоть немного сил. «Как я и думал», — сказал новый бог, с трудом поднимаясь с тверди. «Бесконечность снов». Надеялся никогда в ней не побывать в качестве жертвы. Так вот, значит, как чувствовали себя Аджука и Кромкруах. Тут же въехал в ситуацию Драйк, заново оценивая текущее положение, которое можно было бы емко охарактеризовать словом, начинающимся на букву Ш и заканчивающимся на АП. Мало того, что против Великого Красного и так мало шансов, так тот еще и сможет теперь откатывать обратно любые повреждения до контрольной точки, как это умеет делать Райзер в исключительных случаях. Во сне, менторским тоном пояснил своему сородичу учитель Райзера, нежданно-негаданно оказавшийся финальным боссом этой саги. Наиболее легко загнать жертву в подобную ловушку, пока она спит, как, например, после тяжелейшего боя с Трихиксой. Должен признаться, я тоже недооценил зверя, и он мог бы натворить дел. Спасибо тебе, ученик, за то, что сделал за меня всю работу. Так все же, почему все это? Повторил свой вопрос Райзер, проигнорировав издевку в свой адрес и лишь только отметив для себя, что учитель серьезно изменился в плане характера. «Ао, это хороший, правильный, но не своевременный в твоей ситуации вопрос». Назидательно поднял указательный палец вверх Секирюшинти, после чего задумчиво добавил, потерев подбородок. «Впрочем, я расскажу, у тебя все равно нет шансов воспользоваться этим знанием. Я ведь не киношный злодей, чтобы заниматься такой глупостью, не удостоверившись наверняка в своем триумфе. Что там у меня в будущем? ХМ, полная неопределенность». «Здорово. Неопределенность в данном случае может означать только одно – исполнение моего плана. Ведь если бы у твоей победы был хоть какой-то шанс, то я бы видел совсем другое». Слова про «удостоверившись наверняка» не являлись бахвальством или самоуверенностью. В конце концов, нейроманты привычны оперировать вероятностью и предопределенностью событий, для них даже уже свершившееся отнюдь не всегда является настолько же непреложным, как наиболее вероятное будущее. Сейчас мне смогла бы помешать и внести ложную неопределенность лишь Ураборос, с которой у меня уговор тебя не трогать, но, пока мы с тобой, ученик, находимся тут, даже олицетворение бесконечности не сразу узнает, что я собираюсь этот уговор нарушить, продолжил размышлять вслух Секирюшинти. Ну а потом будет слишком поздно. «Ха-ха, никто и ничто не помешает моему плану. Что же это за план?» – спокойно спросил Райзер. «Всемирное господство какое-нибудь? С вашей нынешней силой и возможностями этого можно было добиться гораздо проще. Ну-ну, ученик, ты уж не делай из меня тупого тирана, желающего власти ради власти». Неуловимо превратился Великий Красный в обиженного, но улыбчивого доброго учителя. «Расскажу, но начать нужно с открытия тебе правды о реальном положении дела и... о твоем происхождении», мысленно передал Валлийский Райзеру план действий. «Не выйдет, Драйк, это так не работает. Откат произойдет в любом случае, и после него я вернусь обратно к моменту пробуждения снова ослабший, во второй раз учитель не станет давать мне время на восстановиться. Да и думается мне, что сейчас будет что-то похуже простого мордобоя», подумал в ответ Феникс. «Видишь ли», с каким-то слегка садистским выражением на лице принялся рассказывать учитель Райзера. «Правда в том, что ты толком ничего обо мне, и даже о себе, не знаешь. В твоих воспоминаниях наверняка присутствует первый мир, но это лишь нелепый образ, потенциальная, неовеществленная в основную реальность, из которой я тебя взял для своих нужд. Тебя, тогда еще нерожденную душу с нужными мне параметрами. Я лично подкорректировал твою память, в которую потом вошли воспоминания об обучении о нейромантии, и затем использовал тебя в качестве того, что ты называешь Хокус. Какая ирония, ты то же самое, пусть и по другой причине, сделал с местным оригинальным нерожденным эссеем, только ты не изменял его памяти, у тебя к тому времени уже и без него был собственный внутренний стержень нормальности, а потому ты почти не полагался на дополнительный. Плюс я не давал какой-то там левой душе право использовать мое тело, да и дальнейшая судьба отличается. Оригинального Иссия ты решил по-глупому отпустить, а у меня же по отношению к тебе были и теперь снова имеются другие планы. Секирю Шинти смерил бывшего ученика сложночитаемым взглядом и принялся мерно вышагивать из стороны в сторону со сложенными за спиной руками, попутно продолжив рассказ. Дело было во втором по твоим воспоминаниям мире. Для меня он являлся первым и основным. Там я родился, там же и познал горечь могущества как и нейроманта. Мир, как ты его потом охарактеризовал в своих записях, магопанка и страшнейшего магического вируса. Записи. Сокрушенно воскликнул Райзер, схватившись за голову. Феникс предпринял баснословное количество мер по сокрытию собственных планов, по защите родных и близких от архиврага с помощью тайны и обманных маневров с логическими ловушками, и в это же время конкретная такая часть всех этих мер была описана в автобиографии, которая в свою очередь когда-нибудь в будущем грозится стать весьма известной широкой публике, в будущем, в которое умеет смотреть враждебный нейромант, еще и оказавшийся собственным учителем. Секирю Шинти ехидно оскалился, когда увидел, что до бывшего ученика дошло. Да-да, записи. Забавно. Мне все про них известно. Я знаю их будущее даже лучше тебя. Уже явно издеваясь, насмехается архивраг. Вот, например, ты в курсе, что когда-нибудь в относительном по сравнению с этой реальностью будущем другого мира, один из обычных людей получит прозрение во сне и напишет твою отредактированную биографию, а потом еще и скажет, будто придумал все сам. Комментарий Райзера. Что за ерунда, не могу стереть это примечание автора, откуда оно вообще взялось тут, в моих записях. Сделал комментарий Феникс, на секунду отвлекшись для открытия и беглого просмотра последних записей, после чего мысленно помотав головой вернулся в бренный мир. Со всеми странностями своей биографии ему еще предстоит разобраться позже, если выживет. Да, забавный это будет случай, улыбнулся Секирю Шинти. Тот горе писатель еще и затянет с заключительными главами надолго. Ведь твой ученик, последние моменты окончатся отнюдь не хэппи-эндом, да и полезную мораль повествования из твоей судьбы будет сложно вычленить для рассказа. Немного помолчав, будто смакуя момент своего превосходства, Великий Красный продолжил основную тему. Так о чем я говорил, пока ты меня не перебил, ах да, мир Магопанка. В общем, моя жизнь в нем и мои взлеты с падениями тебя не касается. Главное, в итоге я смог овеществить себя в мире, где я спустя долгие тысячи лет стану сильнейшим и самым влиятельным на реальность существом, драконьим богом, Великим Красным. Бывший учитель Райзера даже патетично возвел очи вместе с лицом вверх, потянувшись туда же рукой, в недосягаемую высоту идеала. Постоял так немного, и уже более приземленным тоном, с оттенком горечи признал. Однако, как оказалось, мой божественный аспект, моя мечта, создать новый виток бесконечного количества граней реальности под себя и избавить мир от всех несправедливостей, не может быть осуществлена так, как я этого хотел. Стань хоть обычным богом, хоть драконьим, все едино, ибо в этом мире уже наличествует существо, олицетворяющее бесконечность. И по сравнению с ее влиянием на реальности, все наши потуги – ничто. На последних словах сказанного в голосе Секирю Шинтия послышались раздражение со злостью. «Знаю, судя по твоей биографии, офис точно так же открыла тебе истину строения мира, как и мне». Теперь уже с неожиданной ноткой сочувствия поведал Великий Красный, вот только дальнейшие его слова постепенно стали отдавать все большим снисхождением. «Однако в отличие от меня ты пожелала избавиться от этих знаний, стереть себе, ну или запечатать, как ты там решил. Истина бытия ничего не значащей песчинкой в безграничной пустыне мироздания оказались слишком тяжелой для тебя. Ты сдался, а я, нет. Ведь есть способ сделать себя значимее. Угадаешь какой?» Рыжий мужчина неспешным шагом приблизился к блондину, будто для того, чтобы сказать ему некую тайну шепотом, после чего доверительно продолжил вещать. «Твое это обожествление через надежду со всего мира – лишь жалкое баловство. На самом деле ты уже совершал за свою новую жизнь поступки, которые выводили тебя за грань возможного и даже нормального в твоем понимании. Тогда, в стычке с Кром-Круахом. И тогда, когда испытывался твой пируэт ласточки. У невозможного всегда есть цена. Нет, не может быть». Отшатнулся от безумца Райзер, уже примерно понимая, на что он намекает, и даже что задумал. «Да», — оскалился Секирю Шинти. «Именно так. Чтобы применять волю через сильное сопротивление реальности, нужно отбросить то, что ты зовешь Хокусом. Ты и сам должен был заметить, не зная о том, что нормально, а что нет, а нейроманты с даже просто поврежденным Хокусом творят поистине невозможное. А вот что случается, когда данный лишь поначалу полезный инструмент, а потом уже только ограничивающий и мешающий якорь на шее отбрасывается. Просто представь себе, ты был практически обычным человеком в качестве моего Хокуса в прошлом мире, и избавившись от тебя там, я стал здесь более чем богом, по крайней мере, во много раз могущественнее многих из богов. А что случится, когда моим Хокусом будет не простой человек, а новое божество надежды? Надежды, что так часто ходит рука об руку с мечтой. Что, по-твоему, произойдет в этом случае? Даже я затрудняюсь предсказать. Это безумие. Попытался вразумить бывшего учителя Феникс. Билет в один конец. Ты будешь поглощен абсолютным хаосом. Ха-ха-ха. Рассмеялся Секирюшинти, отходя на шаг. До сих пор не могу поверить, что ты цепляешься за эту сказочку, которую я же тебе искормил. Хаос безумия без Хокуса, это по-твоему плохо? Хах, думаешь, придерживаясь жестких и ограничивающих правил, установленных мирозданием в лице олицетворения бесконечности граней, можно добиться хоть чего-нибудь. Наивный глупец. На последних словах Райзер откинула ударной волной выпущенной духовной силы, но он все же устоял. Тебе не объять своим скудным умом всю грандиозность моих замыслов и того, что поставлено на кон. Со злобой заявил Великий Красный. Перепишу всю историю всех реальностей. Исправлю все ошибки. Это моя мечта. Только разве что оставлю небольшой островок этой, никчемный офис, столь зацикленный на ощущениях смертных, чтобы не буянила и не мешала. Ей дана столь великая сила, а она ей пользуется, да никак не пользуется. Это бесит. И тут же без долгого перехода, с моментально изменившимися интонациями. Ты себе не представляешь, как долго я к этому шел. Пришлось планировать на тысячелетия вперед, для того чтобы использовать Трихиксу себе во благо, учесть бесчисленное количество факторов, подготовить репутацию фениксов и настроить синтопантеон враждебно, с новыми силами выдернуть тебя из небытия, овеществить в этом мире в нужной семье и проследить, чтобы ты усвоил пользу от моего подарка, развеянной системы. Мне даже пришлось пережить недовольство Уроборос, в конце концов, а затем начать вести тебя всю твою новую жизнь на невидимом поводке, мотивируя победами и не позволяя зазнаваться при помощи подстроенных поражений. Все, все по моему плану, чтобы ты стал новым божеством нужного мне типа. На данный спич Райзер лишь покачал в несогласии головой и все же отбросил свою расслабленность, после чего аналогично Секирюшинтию оживился и приготовился к чему угодно. Последний, тем временем, продолжил, внимательно присматриваясь к действиям Феникса. Разве что только под конец события пошли немного не по плану, и пришлось чуть приглушить всемирную надежду беспорядками в библейских фракциях, да доставить тебе массу личных переживаний ради своеобразного испытания, иначе ты бы не перешел во время боя с Трихиксой необходимую грань закрепления божественности. Ее ведь надо заслужить, если ты не был рожден богом, но все это, наконец-то, позади. Мой час настал, исчезни, развоплоти свое я, мой глупый ученик. Обстановка к концу рассказа Великого Красного и без того накалилась до предела и невозможной напряженности двух теперь уже непримиримых противников, готовых в любую секунду сорваться. Но даже на этом фоне последние слова послужили более чем ясным сигналом к действиям. И нет, не тем действиям, которые относятся к силовому противостоянию, а к специфической борьбе двух нейромантов. Дракон мечты попросту не позволил этому самому силовому противостоянию произойти. Секирюшинти оказался в каком-то смысле осторожным трусом. Даже ослабленный и смертельно уставший, Райзер оставался богом и воплощением огненной стихии, принявшей форму и особенности тела, клонированного из плоти самой Уроборос. Даже полностью став пламенем, эта последняя незначительная деталь никуда не делась. В каком-то смысле в Райзере все еще оставалась частичка офис с ее бесконечностью, а потому, долго сражаясь против Феникса так, как это поначалу делал Трихикса, Великий Красный лишь постепенно сделал бы своего бывшего ученика могущественнее, да и риск при этом привлечь внимание Уроборос вырос бы на порядке. Так что вместо этого дракон мечты принялся изменять податливую тут реальность, заменяя на то, что подействует на Райзера. Обстановка вокруг дернувшегося стабилизировать окружение бога надежды задергалась и изменилась, даже при относительно равной воле, на стороне Великого Красного была бесконечность снов и тот факт, что это именно он всему и научил тогда еще не Райзера. Феникс оказался не в силах изменить свое принудительное перемещение на другие слои реальности. Удалось разве что поставить защиту, намертво зафиксировать Хокус, последний щит перед безумием и полным развоплощением. Выдуманная твердь заменилась знакомым по главному замку фениксов узором половиц паркета, затем откуда ни возьмись со всех сторон съехались в четырех точках стены с аналогично знакомой отделкой интерьера, и уже спустя секунду вдруг ставший бестелесным наблюдателем в цельной комнате, Бог ощутил за фокусом своего временно суженного восприятия чье-то присутствие. Остановившийся стоп-кадр обрел ход и, казалось, окружение стало полностью завершенным, словно таким тут всегда и было, что в каком-то смысле правда, ведь это было видение другой основной реальности, о чем однозначно сигнализировали ощущения Райзера. Сфокусировавшись на присутствии, Бог увидел шокирующую картину себя самого и Риас Гримари. «Тупая дойная корова, как ты смеешь меня позорить?» Восприятие о нейроманта насильно затопило подробностями столь знакомой для его понимания обстановки, все же сильно отличающейся в мелочах от установленного в Хокусе за норму. «Хлясь!» Раздался звук сильной пощечины и затем женский болезненный вскрик с почти одновременным с ним глухим шумом падения тела на паркет. Молодая красноволосая женщина с круглым животом и ненавидящим выражением на заплаканном лице болезненно скривилась, но почти сразу же начала подниматься с пола, уже привычная к побоям бесноватого и нарциссичного блондина-лицемера. Она не могла ему сделать ровным счетом ничего. Сила разрушения заблокирована позорным, по сути рабским мошенником, а без нее пытаться дать отпор было себе дороже, себе и еще нерожденному ребенку, к которому Риас до сих пор не знала, как относиться. Дитя жестокого насилия над ней было зачато Райзером после вхождения последнего в ближний круг взошедшего на трон Адерезивима Люцифера. Но даже так Риас не могла найти в себе силы ненавидеть ни в чем не повинного будущего малыша, как и прекратить оберегать его. Алловолосой теперь уже не принцессе оставалось лишь сжать зубы и терпеть, надеясь когда-нибудь сбежать от этого безумия. Все это и многие другие факты оказались за мгновение объяты восприятием Бога надеждой и обработаны его хокусом. Реальность стучалась, бомбардировала сознание истинного Райзера своей ненормальностью, чему со всех прилагаемых божеством сил противился хокус последнего, но, даже так, одно лишь понимание того, что это не какие-то там безосновательные галлюцинации, а самая настоящая основная реальность какого-то другого мира, данное знание морально подавляло, из-за чего истинный Райзер когда-то заранее полюбил Риас из собственной реальности, она олицетворяла норму, и никогда, ни при каких обстоятельствах бы не превратилась, например, в сумасшедшую коварную стерву. Во всех вариантах грани она оставалась собой. Про себя же новый бог надежды подобного сказать не мог. Была ли данная реальность одним из вариантов падения Райзера нейроманта в пучины вседозволенности, или же в данном мире Феникс-младший и вовсе не имел памяти прошлых жизней? Истинному было не понять так сходу, но он и не пытался. Вместо этого, окончательно найдя критическую массу других нестыковок, делающих окружение достаточно маловероятным, бог надежды потратил некоторое количество усилий и на ходу латая хокус, переборол реальность. «Нет уж, таким примитивом меня не возьмешь», — сказал недавно чуть ли не плевавшийся презрением расфуфыренный франт-блондин, после чего со внезапно теплым, заботливым выражением на лице, свойственным истинному Райзеру, помог своей любимой подняться и осторожно заключил ничего не понимающую женщину в свои объятия. Впрочем, надолго сцена не продолжилась. Не успел истинный на время вжиться глубже в местного Райзера, как тут же пришлось перестраивать восприятие из-за вновь пришедшей в движение реальности. Паркет незаметно заменился песком, стены исчезли, засветило солнце, очевидно, новое действие происходит в мире людей, днем у какого-то моря, уже немного другой на вид, не такой расфуфыренный Райзер, находясь во все той же позиции в обнимку с такой же изменившейся Риас, оглядывается по сторонам из-за предчувствия беды. Бдыщ! Истинному Райзеру пришлось приложить немало усилий, чтобы перекроить эту реальность быстрее прошлой, ведь вмешательство потребовалось немедленно. Поэтому местный Феникс по чистой случайности успел подхватить Алловолосую и отпрыгнуть в сторону, прежде чем их предыдущее месторасположение не накрыл чей-то мощный удар. Истинный тут же принялся собирать и анализировать информацию, дабы прервать очередной ничуть не нравящийся ему эпизод. Когда поднятый высоко в воздух песок от взрыва более-менее осыпался, на том месте показалась стоящая в неглубоком кратере, фигура в оригинальном доспехе крушителя баланса повышающего механизма. «Верни президента, урод!» – прокричал подросток в доспехе, ничуть не обращая внимания на то, как неловко скривилась при этих словах Риас. Истинный тут же узнал этот голос, хоть в своей основной реальности никогда и не слышал его вживую. Узнал по множеству реплик, услышанных от оригинального из Сиахеда во снах. Мир тем временем охотно поделился сведениями с богом и нейромантом. Это почти оригинальная реальность до любых вмешательств истинного, с той лишь разницей, что местная Риас не была настроена против брака с Райзером. И еще здешний эссей, таки внушал, а не был извращенным клоуном. Действительно сильный носитель Лангина с полностью драконизированным телом из-за недосмотра старших чистокровных демонов оказался безумно влюблен в свою госпожу и к текущему моменту был настроен настолько решительно, что готов слепо пойти против всего остального мира ради собственной мечты. Зрелище столь грозного эссея как-то в раз всколыхнуло старое и, казалось бы, изжившее себя чувство вины перед тем эссеем Хёда, что не был рожден. Истинный в такой ситуации просто не мог не усомниться в том собственном решении и не подумать, а не мог ли он действительно стать силой, сравнимой с Трихиксой, если бы я не вмешался. Инстинктивные попытки увидеть иную грань реальности истинному пришлось прекратить сразу же, как только он почувствовал ослабление Хакуса из-за того, что бог надежды на секунду поверил в нормальность происходящего. Стоило бывшему ученику Сикирю Шинте встрепенуться и одернуть себя, как нынешняя реальность остановила свой ход и распалась практически сама собой, Аки-калейдоскоп выстраиваясь в иную, с другим Райзером, находящимся в той позиции, в которой его застала смена декораций. Многие сотни или даже тысячи не столь однозначно невероятных ситуаций спустя, истинный уже наловчился проматывать лабиринт из чужих основных реальностей, быстро находя и используя любые нестыковки, пусть и боясь при этом однажды потеряться и не признать собственный искомый мир, ради которого так старался. Хоть и рискуя, но он изо всех сил приближался к своей цели, предчувствуя конец, каким бы тот ни был. Калейдоскоп бесконечных снов давил на него гораздо хуже обычных походов во сны, так как ситуации подбирала именно Сикирю Шинти, выводящие из себя, заставляющие безудержно смеяться, грустить, взрываться активными действиями из-за вполне реальной чужой несправедливости. Все эти сцены расшатывали я божества надежды, так как многие из них содержали зачастую пропускаемые и на первый взгляд незначительные ненормальности, которые вставали из раза в раз ломаемый и ремонтируемый Хокус в качестве строительного материала на замену утраченному. Истинный знал и надеялся, что и Великий Красный также постепенно устает все это смотреть и подстраивать, но с каждым последующим переходом становилось все тяжелее. И вот, спустя еще одну мини-бесконечность бесчисленных попыток остаться на плаву здравого смысла, Райзер нейромант уже не мог четко самоопределиться в том, кто он на самом деле и для чего занимается всем этим. Только и знал наверняка, что не должен сдаваться. Память постоянно исчезающего тела не задерживалась в незыблемом состоянии и постепенно подстраивалась под все новые и новые реальности, четко держать у себя в мыслях изначальную точку калейдоскопа и те чувства с жизненными ценностями, что двигали истинным ранее, уже получалось не очень. Понятия добра и зла нарушены и расплываются, правильное ощущение времени тоже каждую последующую жизнь усталому анейроманту приходится проживать все дольше. Эх, всколыхнуло сложное неевклидово пространство абстрактная двумерная клякса с мазком светло-желтого цвета. Придя в себя и оценив окружающую маловероятность прямо во время слияния с такой же, но круглой кляксой с красной сеткой, уходящей линиями в дополнительные измерения. Хах, а, что, очнулся после невероятно фантасмагорического сна мужчина, резко вскидываясь и пытаясь осмотреться. Последнего ему, впрочем, не дали сделать двое дюжих лбов в белых халатах, привычно придержавших очередного слегка буйного пациента в смирительной рубашке. Восклицательный знак, а эта комбинация с дозировкой, кажется, подействовали. Удивленно вскинулся пожилой мужчина с седой бородкой, откладывавший на столик пустой медицинский шприц. Как неожиданно, сейчас проверим эс. После чего довольно живо, непостарчески шагнул к лежащему пациенту и проверил у того все основные рефлекторные реакции, присущие осознающему себя человеку. Потенциально исходящие от последнего угрозы врач не боялся, по бокам все еще наличествовали двое крепких санитаров, отошедшие на шаг в сторону, но в любой момент готовые помочь. Отлично, просто отлично, голубчик. Искренне улыбнулся опытный эскулап. Вы помните меня, понимаете, где находитесь. Нет, вас не помню. Нахожусь в больнице, нет, в палате умалишенных. Постепенно осваиваясь с происходящим, ответил мужчина-блондин в смирительной рубашке. Ну почему сразу умалишенных, милейший? Наигранно возмутился врач. Вы, вот, совершенно очевидно приходите в себя и отнюдь не лишены ума. Следует закрепить фармакотерапию таким же составом и завтра. Да, атипикарипипразол, суточное количество, плюс корректоры, дозировка, показали себя положительно. Осмотру и анамнез выявили уникальное воздействие. После сна произошла агонистия дофаминовых D2 и серотониновых рецепторов. В течение 4 часов, соответственно последующая их антагонистия, с выравниванием уровня. Последние несколько предложений, очевидно, были предназначены не столько для ничего не понимающего пациента, сколько для самого врача, так как тот одновременно с их озвучиванием достал блокнот и принялся что-то быстро черкать в нем, делая какие-то понятные лишь ему пометки. После чего спустя минуту опомнился и снова уделил внимание мужчине. «Не обращайте внимания, вы помните, как вас зовут?» Мужчина призадумался и с удивлением признался себе, что да, помнит. «Райзимир я, Райзимир Феликсович». Знание возникло из ниоткуда, будто бы им поделился с мужчиной сам мир, ну или это все еще были последствия химии и остаточные галлюцинации, вроде тех, где он был некой кляксой или еще непонятно чем, уже уверенно расплывающимся в памяти. «Замечательно, определенно идете на поправку», весело всплеснув руками заявил пожилой врач, обернувшись сначала к одному, затем и ко второму медбрату по бокам, словно бы пытаясь поделиться с ними своей радостью. Безуспешно, так как те продолжали с хмурыми рожами строить из себя неразговорчивые статуи. Такими темпами еще недельку фармакотерапии, затем месяцок обычной реабилитации можно будет выписывать. Ах, какой прогресс! А ведь вначале, как вы к нам попали, только и могли что постоянно вопить о каких-то дьяволах и конце света, и это несмотря на то, что вы, голубчик, вроде как атеистом были. Да уж, бред, какие еще дьяволы, какой конец света? Не смело поддержал полностью согласный с врачом Райзимир. А, кто вам сказал, что я был атеистом? Так жена ваша, дорогой, Раиса Гримаровна, участливо поведал фармаколог. Ох, как она, наверное, переживает, уж год как минул с того вашего ДТП. Заботливая она у вас, почти каждый день звонит узнать, как вы поживаете. Что так кольнуло сознание Райзимира при новоозвученном имени, но тут же быстрой рыбкой ускользнуло сквозь мутные воды тяжелых мыслей мужчины-блондина. Что же, оставляю вас отдыхать и набираться сил перед, так сказать, новыми свершениями. Резво засобирался врач и уже на ходу пояснил. Мне тут еще нужно пару человек проведать, ну а вы тем временем поспите. Сон, он лучше всяких таблеток с уколами лечит с. Медбратья одновременно развернулись и все так же молча, не сговариваясь, пошли следом за уходящим врачом. Один из них укатил тележку со столиком, на котором находились полупустые склянки и шприцы. В общем целом, впечатление у пациента о веселом враче осталось достаточно положительным, однако прописанный сон как-то не шел, и ситуация все же постепенно становилась волнующей. Хотя бы потому, что смирительную рубашку с мужчины таки никто не снял. Воспаленная паранойя принялась нашептывать сознанию, что эмоции пожилого медицинского работника были слегка наигранными или даже и вовсе вынужденными, так как никто не ожидал пробуждения самоосознания Райзимира, но так ни к чему конкретно криминальному и не придя в своих умозаключениях, блондин был вынужден угомониться и в конце концов расслабиться, отдавшись во власть морфея. Шли дни и недели, аналогичные первому осознанному. Никаких особенно новых удивлений и потрясений не случалось. Поначалу молчаливые медбратья педантично приходили в одно и то же время, кормили с ложечки, меняли утку связанному мужчине, на вопросы не отвечали. На третий день врач мельком осмотрел Райзимира и позволил тому в определенные часы прогуливаться по территории пансионата под присмотром одного из медбратьев. Спустя еще полнедели уже даже привыкшего и переставшего нервничать по поводу вынужденного связывания мужчину освободили от необходимости этого самого связывания. С каждым днем Райзимир отвоевывал все больше свобод и прав, присущих обычному человеку. Столовая с самостоятельным питанием, уборная в произвольное время, общий душ и да, обещанный месяц реабилитации как-то слишком уж затянулся. Однако однажды случилось и кое-что приятное. К не успевшему окончательно отупеть от подобного расписания Райзимиру в определенный день зашел уже хорошо знакомый дуболом-белохалатник и буркнул что-то про посетителя. после чего подождал, пока мужчина оденется, и повел того в ранее недоступную секцию для встречи с семьей. «Раиса, любимая!» – воскликнул пациент-блондин, как только увидел всплывшую в памяти и тут же узнанную рыжую макушку. Огненно-рыжие, собранные в толстую косу волосы, действительно являлись отличительной чертой молодой красивой женщины, что тут же облегченно расцвела улыбкой при виде мужа. Стать, формы и манеры этой женщины двигаться завораживали и притягивали за собой множество мужских взглядов как из числа прочих пациентов, так и среди персонала. Раиса участливо и крепко обняла свою вторую половинку, и мир для Райзимира тут же стал предельно цельным и понятным, словно обретя недостающие элементы головоломки, или даже механизма, лишь чудом работавшего до этого момента без определенных своих частей. «Меня обнять, брателла?» Бестактно возмутилась откуда-то появившаяся рядом девушка чуть пониже ростом, после чего тут же бойко зарядила кулачком в бок Райзимиру. Несмотря на это, последний сначала лишь мельком удивился, а затем и обрадовался знакомому лицу. Зная сестру, она также должна была очень волноваться после известия о том, что тот пришел в себя, и сейчас сестрица просто скрывает свою неловкость. «Равиля, и ты тут?» — оживленно полез мужчина обниматься с блондинкой, в ответ начавший отпихиваться и злобно пыхтеть. С первого же взгляда на них двоих любому постороннему можно было легко понять, что перед ним родные, брат с младшей сестрой. Слишком уж характерное совместное поведение и похожая внешность. Одинакового цвета светлые волосы, черты лица, глаза, да и все прочее. И воссоединение это было замечательным зрелищем. Правда, как для простой семейной встречи, в частности брата с сестрой, произошел небольшой конфуз. Райзимир как-то на автомате, не задумываясь, чмокнул ошарашенную этим фактом сестру в губы, на что та даже затихла в его руках и как-то странно посмотрела на брата. «Хи-хи-хи, мне уже можно начинать ревновать?» – спросила Раиса. Райзимир не ответил. Что-то было не так, в глазах Равили не было привычной любви, а только плохо скрытая неловкость и легкое опасение, вероятно, того, что брат все же повредился рассудком. «Привычной любви», – прошептал Райзимир и вдруг схватился за голову, резко отстраняясь. «Нет, прочь, я не сдамся», – прокричал теперь уже истинный Райзер одновременно с пришедшим в движение миром, вновь начавшим изменять декорации. «Как же ты мне надоел, ученик!» Полифонии голосов пророкотало пространство. «Исчезни уже, растворись полностью!» «Нет, нет, Секирю Шинтию, похоже, окончательно надоело!» Так как он решил перестать действовать опосредованно и рискнул воздействовать волей напрямую, рискуя привлечь офис. Хотя даже так она не должна сразу найти и добраться к двум нейромантам, так что небольшой риск, с точки зрения великого красного, был оправдан.